Пингвиненок. Сказка старого полярника. Старый полярник – это я. Ты, наверное, думаешь, что я седой, бородатый, усатый. А у меня, представь, ни седины, ни бороды, ни усов. И вовсе я не старик, а совсем еще молодой дядя. Такой же, как твой папа, например. А старым полярником меня называют потому, что на севере я работаю давно, много лет. Я хочу рассказать тебе одну историю, которая произошла у нас на Северном полюсе. К нам на полярную станцию часто приходил медвежонок. Он жил неподалеку со своими родителями. Однажды ему захотелось выкупаться. Да-да, это он. Он добежал до края льдины и плюхнулся в холодную воду. Но вдруг рядом с ним вынырнул пингвиненок. Оба они испугались и стали быстро по-своему лопотать. Звериный язык мне не так хорошо понятен, как человеческий, но кое-что я все-таки сумел разобрать. Ты кто такой? Пингвиненок. А ты кто? Медвежонок. Ты откуда? С полюса. С полюса? И я с полюса. Почему же я тебя здесь никогда не видел? И я тебя почему-то здесь никогда не видел. Кроме нас, белых медведей и полярников, на всем полюсе никого нет. Это кроме нас, пингвинов и полярников, на всем полюсе никого нет. Ах так? Тогда скажи, что это за поселок? Это не поселок, это полярная станция. И там живут полярники. Правильно. А ну-ка пойдем туда. Идем. Признаться, я и сам удивился не меньше медвежонка. Ведь пингвины здесь никогда не жили. Никто из них ни разу сюда не попадал. Откуда же этому пингвиненку известно про нашу полярную станцию? Я вышел из-за ледяного холмика и тихонько, незаметно, пошел за ними. Стой! Если ты правда с полюса, то, конечно, сумеешь мне ответить. Что это за будка с термометрами? Конечно, отвечу. Это здесь измеряют температуру воздуха. Верно. Да ты правда все знаешь. Ну почему же я никогда не видел тебя здесь, на Северном полюсе? Северном? На Южном. Он Южный. Нет, северный. Южный. Северный. Южный. Ты читать умеешь? Умею. Ну, смотри, что там написано. Читай. Дрейфующая полярная станция. Северный. Северный. Ой, медвежонок, я опять не туда попал. Как не туда? Ты же с полюса. Да, только с другого. Другого? Разве на свете не один полюс? Нет, так не бывает. Чего только на свете не бывает. На свете действительно не один, а два полюса. Северный и южный. находятся они друг от друга очень далеко. Между ними моря, океаны, горы, долины, пустыни, леса, снега, льды и много-много разных стран. Как же этот маленький слабенький пингвиненок сумел добраться с одного полюса на другой? Как ты сюда попал? Как? Понимаешь, я родился в Антарктиде. В Антарктиде? А говорил, на Южном полюсе? Ну, это и есть Южный полюс. В Антарктиде тоже всегда холодно. Всюду льды, и тоже живут полярники. Так вот, оказывается, почему ты знаешь про полярную станцию. Угу. Слушай, медвежонок, однажды поднялась ужасная пурга. Сильный ветер взметнул меня вверх и швырнул прямо в бушующий океан. Молодец, малыш! Я видел, как ты храбро плыл. Но кто ты? Я пингвиненок. Простите, я вас не знаю. У нас в Антарктиде, кроме пингвинов и полярников, никого нет. А вы кто? Я птица, альбатрос. Мой птичий долг – помочь тебе, малыш. Спасибо, альбатрос. Пожалуйста, помогите мне. Помогите мне вернуться домой. Я хочу домой, на полюс. На полюс? А где он? В какой стороне? Не знаю. Может, там. А может, там. Найдем. Летим, малыш! Стойте! Стойте! Я не умею летать! Не умеешь? Не умею. Как не умеешь? Никогда не летал. Но ты же птица. Птица. Постой, постой. Я где-то уже встречал нелетающую птицу. Да? Да, где же это? Вспомнил. Теперь я знаю, где твоя родина. Садись на меня. Хорошо лететь? Очень. Может, сам попробуй? Нет, нет. Скоро ты будешь дома, малыш. Ах, если бы я был тогда рядом, я бы остановил их. Крикнул бы на птичьем языке: «Стойте! Вы полетели не к дому пингвиненка, а совсем в другие, далекие края». Пингвиненок, под нами остров, где живут нелетающие птицы. Я иду на снижение. Ну вот, ты прибыл на свою родину, малыш. Добрый альбатрос, это не полюс. А почему мне так жарко? О, здесь всегда горячее солнце. Но это ужасно, я просто задыхаюсь. Вот у нас солнце всегда деревья. Правда, красивый? Посмотри, они величественные. Да, я никогда не видел таких величественных. А разве у вас на полюсе деревья не растут? Нет, на полюсе ничего не растет. Да, но именно здесь, на этом острове, в этом болотистом лесу проживает бескрылая птица. Да? Да-да. Ау! Киви, киви! Ну, что? Киви, киви. Ну? Ну, я, киви, киви. Приходите, пожалуйста, ночью. А днем спать надо. Альбатрос и пингвиненок, разумеется, не знали, что киви-киви – ночная птица. День проводит в норах, под корягами больших лесных деревьев, а ночью ищет корм – личинок, насекомых, ягоды, семена. Вытащит из земли червячка, подбросит, поймает своим длинным клювом и быстро проглотит. А если серо-бурого киви-киви потревожит днем, то он начинает зевать и при этом странным образом двигает челюстями. Перестань ты зевать! Посмотри лучше, кого я тебе привез. Родственника, понимаешь? Спасибо, Альбатрос. Понимаю. Я с Антарктиды. Пожалуйста, мы Новая Зеландия. Ты заблудился, да? Да. О, так тебя, может, надо приютить? Конечно, конечно. Мой птичий долг. Нет, я хочу домой. Домой? Да. Правильно. Ты хороший родственник. Но, понимаете, я не знаю, как туда вернуться. На полюс, в Антарктиду. А вы не знаете? В Антарктиду. В Антарктиду! В Антарктиду! Ясно. Ага, находится там. Сразу за морем. А ты не ошибаешься? Киви-киви никогда не... Ну, летим дальше, малыш. Летим? Кончится это море, и ты попадешь, наконец, к себе домой. Да, милый Альбатрос, я так счастлив, я хочу домой. Полетели! Бедный пингвиненок. Он еще больше удалялся от своего дома. Смотри, малыш, сколько впереди огней. Огни? Значит, это полярная станция, полюс. Нет, Альбатрос, это не полюс. Что это? Это город. Улица, фонари, люди. А я думал, что только на полюсе живут люди. Ах, киви-киви, он все напутал. Конечно же, это не... Держись! Ой, Альбатрос, где ты? Я не вижу тебя. Я падаю, падаю, падаю, падаю. Ой, где я? В Австралии. Вы не ушиблись, шлепнувшись с крыши на балкон? А? Нет, не очень. А вы кто будете, а? Я буду пингвин. А пока я пингвиненок. Весьма рад. А я собака. Меня зовут Пинчер. Доберман Пинчер. Извините, никогда не видел. У нас в Антарктиде, кроме пингвинов и полярников, никого нет. Вот как? Прошу пройти сюда, в гостиную. Видите ли, мой хозяин мореплаватель. И сегодня мы с ним отправляемся в дальнее путешествие. На полюс? Не знаю, право, но в холодные края. Значит, на полюс. Слышите, гудок парохода. Мне надо бежать. Постойте, я прошу вас, Пинчер, возьмите меня с собой. Там моя родина. Пожалуйста, возьмите, я хочу домой. Ну, понимаете, посторонним быть на корабле запрещено. Но мой собачий долг помочь вам. Что же мне с вами делать, а? Вот что. Залезайте-ка вот сюда, вот в эту корзину. В корзину? Да, вот так, и спрячьтесь. Вот так. А я сейчас ее возьму в зубы и незаметно пронесу вас на корабль. Вот таким образом. Пинчер, до чего вы быстро бегаете? Расскажите, Пинчер, как называется этот город? Ай-яй-я. Как? Ну почему вы остановились? Мы же очень торопимся. Я не могу отвечать, когда у меня в зубах корзина. Этот город, уважаемый пингвиненок, называется Аделаида. Понятно? Понятно. Аделаида. Ну, спасибо, Пинчер. А это что? Что? Машина. Машина. Ну, умоляю вас, если вы хотите попасть домой, не спрашивайте меня больше ни о чем. Вот теперь, когда мы благополучно проникли на корабль и отплыли от берега, можете мне задавать сколько угодно вопросов. Спасибо. Только, пожалуйста, называйте меня на «ты». Я еще ведь совсем маленькая. Хорошо, попробую, если получится. Смотрите в иллюминатор. Куда? В иллюминатор. Вот так на корабле называется окно. Мы плывем мимо Индии. Мимо кого? Индии. Индии? Однажды мы с хозяином охотились в здешних джунглях. Где? В джунглях. Так называются в Индии леса. Они почти непроходимы. Зато здесь вы можете встретить слона. Самого крупного и самого сильного зверя на свете. Я никогда не видел слона. И, разумеется, обезьян. Ловчее, проворнее этих проказниц вы тоже вряд ли где встретите. Но я, кажется, увлекся. А мы уже приближаемся к берегам Африки. Смотрите. Я смотрю, но это не полюс. Перед вами пустыня Сахара. Самая большая пустыня на свете. Пески и пески, ни одного деревца. Корабль уходил все дальше на север, а пингвиненку казалось, что вот-вот покажется его Антарктида. Смотрите, олень на заснеженной горе. Снег! Наивный пингвиненок. Он думал, что снег бывает только в Антарктиде. Ну, рад за вас. Залезайте в корзину, и я вас осторожненько вынесу с корабля. Дальше корабль не пойдет. Как я вам благодарен. Благодарить не за что. Я всего лишь выполнил свой собачий долг. Но, пожалуйста, называйте меня на «ты». Ну, залезай, залезай. Ты. И вот пингвиненок среди холодных снегов. Ох, как здесь легко и свободно дышится. Здравствуйте, олень! Здравствуй, здравствуй. Олень, вы не скажете, вон тот самолет, что стоит у горы, полетит на полюс? Этот самолет действительно полетит на полюс, но мне просто непостижимо, как на полюсе живут люди. Там же льды. Ну и что? Люди живут не только на льду, они живут даже на земле. Честное слово, сам видел. Всего хорошего, олень! Постой, постой! А если полярные летчики тебя увидят? Очень хорошо. По-человечески? О, тогда, конечно, конечно. Но мой оленей долг предупредить тебя. Спасибо, олень. До свидания. А дальше что было, пингвиненок? Я сказал оленю «до свидания», сел на свой хвостик и, скатившись с горы, быстренько залез в самолет. Дверка снаружи захлопнулась, и самолет рванулся ввысь. Вот, теперь, медвежонок, ты понимаешь, как я попал на полюс? На северный. На северный. Никогда не думал, что на свете так много полюсов. Выходит, что не так уж много. Раз-два я обчелся. Знаешь, что, пингвиненок, давай дружить. Давай. Это ведь ничего, что мы с разных полюсов. И ничего, что мы оба такие разные. Вот какую удивительную историю я узнал из разговора пингвиненка и медвежонка. Правда, как я уже предупредил, звериный язык мне не так понятен, как человеческий. И кое-что я мог понять неправильно. Но то, что медвежонок и пингвиненок стали настоящими друзьями, могут подтвердить все мои товарищи-полярники. Этой дружбе действительно не помешало, что они с разных полюсов. И оба такие разные. А на днях я улетаю на зимовку в Антарктиду и обязательно захвачу с собой пингвиненка. Я уже ему об этом сказал. Ну, конечно, как смог. Но, по-моему, пингвиненок понял. Понял и повеселел. Понял это, кажется, и медвежонок. Понял и погрустнел.